Предменструальный синдром, ПМС. Сложный комплекс негативных симптомов, возникающих у женщин в дни, предшествующие менструации. ПМС может проявляться в ряде нервно-психических, обменно-эндокринных или вегетативно-сосудистых нарушений, причем у каждой женщины симптомы ПМС индивидуальны.